Ну, конечно, своим примером ты показал, как легко можно использовать это для получения силы. Конечно, у меня нет тех благословений, что были у тебя. Поэтому для эволюции ее источника в настоящий эфирный перекресток потребуется некоторое время. Но меня всегда интересовало, был ли основатель системы прав в том смысле, что эфирный перекресток опасен для тех, кто находится на вершине. Возможно, иметь обычный эфирный источник – это лучший выбор. Рен Дидли с жалостью посмотрел на Синдру, а потом перевел взгляд на создание. «Зачем тебе это? Почему ты помогла, усилив мой класс? Ты не перестаешь подталкивать меня и делать сильнее, в то же время жертвуя всей зоной ради собственных интересов. Что ты планируешь? Как могут у какого-нибудь тренировочного плана быть такие серьезные последствия для всех? Или ты на самом деле?» Но в этот момент Рен Дидли перебил смех создания, что разительно отличался от обычного смеха Лиры. Это грубое и зловещее хихиканье никогда бы не вырвалось из губ Лиры. От такого смеха Рен Дидли неосознанно вздрогнул. «Ха-ха-ха, какая же у вас самовлюбленная раса! Это правда, что я проверяла тебя, подталкивая все дальше и дальше, но причиной этому является лишь моя честность. Но я никак не ожидала, что ты сможешь выжить после всего этого и даже вырастешь собственный эфирный перекресток. Но стоит признаться, что это выглядит со стороны, если говорить языком землян, будто я наблюдаю, как улитка становится музыкантом. Хоть этот пример идеально подчеркивает твою слабость, но он совсем не раскрывает, почему я так снисходительно к тебе. Могу навести пример получше. Будто у меня есть комнатная собачка, что сама научилась воровать яблоки с соседнего двора. Хотя столь мелкие проделки меня совсем не волнуют, но в то же время я удивляюсь, что у соседей нет системы, чтобы заметить подобную пропажу. Это подталкивает меня к размышлениям, что еще осталось без охраны. На некоторое время создание умолкло, и оно постучало рукой по челюсти Лиры, а потом внезапно продолжило. Вот почему я не против твоих выходок. С ними мне проще понять, какие еще слабые места есть у системы. А ведь на тебе я узнала о способе создать класс, пусть беспорядочный и противоречивый, но это открывает новые возможности для противостояния основателю системы. Переведено на ТЛ Рулатеру. Так ты просто усиливаешь своего маленького зверька? Злобно спросил Рен Дидли и сморщился. Создание с раздражением посмотрело на него. Предпочла бы, чтобы ты услышал не только это. Что-что, а моя собачка не должна иметь работающий эфирный перекресток. Поэтому я отберу его. Как ты уже мог заметить, я экспериментировала с тем слабовольным чемпионом Диким Всадником. Это позволило мне лучше узнать, как правильно и безопасно расщеплять душу, чтобы добиться нужного мне. И у меня хватит способностей, чтобы добиться этого с минимальными потерями самого ценного. Полагаю, можно не напоминать, что я не допущу этого, мрачно ответил Рен Дидли с застывшим лицом. Сам же он начал собирать весь эфир внутри себя, до которого мог дотянуться. Чем больше он собирал, тем сильнее эфир кружился в водовороте вокруг него, превращаясь в настоящий ураган. «Лукреция, поняла», — прозвучал ее ответ. Рен Дидли ощутил, как вращающийся эфир начал принимать более внушительную форму, что состояло из множества простых и повторяемых фигур, чтобы отразить атаки создания и выиграть для них время на выполнение других планов. Хотя Рен Дидли сильно отставал в манипуляции эфиром даже от Лукреции, но недавно полученный навык понимания эфира начал передавать в его мозг все возрастающий поток информации, когда он пытался всматриваться в работу Лукреции. От этого у него начала побаливать голова. «Мы закончили наши разговоры», рот создания исказился в улыбку. «В таком случае переходим к веселью». Внезапно Рен Дидли почувствовал, как два зонда создания без труда пронзили окружающую Рен Дидли стену эфира, словно акула проплыла сквозь косяк рыб, что ничего не смогли противопоставить такому грозному противнику. Очень быстро они пробились сквозь четвертую часть всей его защиты и направились прямо в его мир души, чтобы установить с ним прямую связь. Рен Дидли не сомневался, что в это же время нападения в мире его навыка души только усилились и набрали оборотов. Автор перевода Вауцка. П.П. Зонд – медицинский инструмент в виде палочки на трубке, который вводит внутрь тела человека. Если бы у него было свободных несколько секунд, он отправился бы туда для проверки и предоставления хоть какой-то помощи. Но у него не было такой роскоши, ведь все его внимание отбирало текущее сражение. Рен Дидли прищурился и вытащил со своего пространственного кольца пистолет, которым он нацелился на создание. Огнестрельное оружие. Ты это серьезно? Забавляясь, прищелкнула языком создание. Ты ведь понимаешь, что такие вещи способны лишь разрушить это миленькое и маленькое тело оболочку, но не меня. Так зачем же пытаться? Ты собираешься. Ее зонды несколько замедлились и насторожились, но к этому моменту они прорезались через уже 60% эфирного водоворота, никак не реагируя на совместные попытки Рендидли и Лукреции усилить эту стену, добавив в нее все больше и больше эфирных форм. Как он и ожидал, уровень его способности несравненно далеко от того, чтобы отбить атаки создания, полагаясь только на свои эфирные навыки. Он смог выиграть лишь несколько секунд. Рендидли выстрелил из пистолета. Когда пуля попала в тело создания, ампула с таламуритом внутри пули разбилась и воспламенилась. Эту пулю создала и продемонстрировала ее действие на Рендидли миссис Гамильтон. Она обнаружила, что таламурит медленно сжигает эфир обычного человека в густом и грязном из-за многих примесей пламени, тогда как чистый эфир под действием таламурита сгорал за секунды. Даже после подготовки Рендидли к взрыву мгновенное возгорание и исчезновение его эфира выбило из него весь дух. После собственного выстрела он почувствовал себя невероятно ослабленным, но его глаза вспыхнули изумрудным, когда он увидел, что этот взрыв стер с лица земли два зонда создания. Если исчезновение эфира только в некоторой мере выбило Рендидли с равновесия, то создание казалось ошеломленным. Оно стояло в ступоре, а его лицо исказилось в устрашающую гримасу, в разы грознее всех предыдущих. Но оно без промедления восстановилось и отправило уже три зонда к нему. Но Рендидли все время наполнял воздух еще большим количеством эфира, а Лукреция собирала из них простые структуры, чтобы замедлить создание. Рендидли еще раз поднял пистолет и прицелился. Зонды создания на мгновение остановились в сомнениях перед погружением в густое облако эфира вокруг Рендидли. Ухмыльнувшись, Рендидли продолжил собирать эфир, насыщая им воздух и изо всех сил старался не потерять над ним контроль. Перевод сделан на рулейте. Некоторое время спустя, когда Рендидли убедился в возможности своего эфира выиграть ему некоторое время, он произнес: «Ты интересовалась моей способностью создавать класс по той причине, что у тебя нет возможности увеличить количество эфира, что у тебя уже есть, не так ли? Именно потому ты хотела изолировать себя с вместе деревни и начать проводить эксперименты, чтобы найти способ получить собственный эфир от системы, не прибегая к ее помощи. Провалившись в этом, ты собиралась отобрать мой, чего мне совсем не хочется, ведь ты уже помечен системой, закончила создание за него, пока оно стирало со своего лица недавнюю гримасу». Но его голос звучал очень усталым и едким. «Полагаю, те зонды дорого тебе обошлись», — медленно и с сомнениями в голосе сказал Рендидли. «Да, это было для него потерей, но вот насколько ужасной». Создание ничего не сказала, не отреагировав на его попытку выманить информацию. Рендидли не смутился и продолжил: «Впрочем, я просто обязан спросить, когда ты увидела мою силу, то почему ты так стараешься разрушить нашу зону, чтобы она не смогла пройти рейд подземелья и отделилась от земли? Разве ты не думала о возможности объединения наших сил против системы?» По правде, одним из худших сценариев было бы немедленное согласие создания. Если оно посчитает его предложение хорошей идеей и попросит стать союзниками, чтобы выступить против системы. Рендидли так испытывал немалое волнение от постоянного сотрудничества с Лукрецией, что могла в любой миг предать его. А если к этому добавится еще и создание, сила которого на порядке превосходит его собственную, он попросту не сможет каждый миг опасаться и быть готовым для противостояния целым двум противникам такого уровня. К счастью, оно только покачало головой, всколыхнув свои светлые волосы. «Ты не понимаешь. Проблема в том, что даже объединившись, мы не сможем сбежать в тот момент. Хотя не думаю, что я буду собой, когда ты будешь носиться вокруг меня. Если великое бедствие снизойдет, оно заберет нас всех». «Ты не можешь так уверенно утверждать об этом», — возразил Рендидли и нахмурился. «Хах, как же ты глуп. Даже если твоя хилая планета сможет выжить после трех испытаний великого бедствия, когда наступит черед четвертого, то это испытание станет для вас последним. Мы все умрем». Глава 455. Эти слова потрясли Рендидли и вызвали несколько вопросов, один из которых он выпалил уже в следующий миг. «Ты способна говорить о великом бедствии?» На своем опыте Рендидли не раз сталкивался с надзором системы, которая искажала любые слова о том, что, по ее мнению, человек не должен знать. Подобное искажение случалось даже в том случае, Если люди говорили на одном языке, Рен Дидли знал о способностях создания влиять на перевод любых языков, что оно проделало с культистами смерти, исказив их речь для Рен Дидли и его группы. Но Рен Дидли думал, что подобным образом возможно только изменять слова других, но не обойти блокировку системы о любой информации про великое бедствие. А потом его глаза расширились от внезапной мысли. «Ты должен был заметить, что существует две разных системы», — заговорило создание, надев на лицо одну из своих ухмылок. «После твоих выходок я пришла к пониманию, что они связаны между собой так небрежно, что возможно как обойти эту блокировку, так и получить доступ к другим вещам. Да, мы можем говорить о великом бедствии. Оно является средством настоящей системы, которым она отбирает планеты для поглощения своей ненасытной пастью». Пускай Рен Дидли не терпелось услышать как можно больше информации о великом бедствии, но он решил относиться ко всему услышанному с осторожностью и толикой недоверия. Однако он задался целью запомнить все сказанное созданием, хоть сейчас он не мог убедиться в его правдивости. А еще Рен Дидли заметил, что в этой комнате он не мог просмотреть свой экран статуса или другие элементы интерфейса системы. Интересная особенность этого места, но тревожная ТЛ-рулатеру. Рен Дидли некоторое время волновала тишина в групповом чате, и только сейчас он осознал, что их сообщения попросту не могли пробиться до него в это здание. Экзофакт. Это немного успокоило Рен Дидли, но его сердце сжалось. Получается, создание знало, что в здании Рен Дидли не сможет связаться с другими. В таком случае оно могло запланировать какую-то пакость для группы Рен Дидли, пока он не сможет получать их сообщения. Но сейчас уже ничего не изменить. Рен Дидли уже сталкивался с похожими ограничениями, когда принимал черное зелье, но оно могло лишь блокировать системные уведомления о новых уровнях навыков и подобном, но не весь интерфейс системы. Как без интерфейса возможно заканчивать пути? Нужно просто представить в мыслях какой-то один путь и потянуться к нему, но даже если такое сработает, то как определить, сколько оп будет вложено в путь? Может просто вкладывать оп всякий раз, когда Рен Дидли будет получать их за новые уровни навыков? А как тогда определить, что путь закончился? Когда в его навыке души начался хаос, Рен Дидли прекратил вкладывать оп в пути до окончания войны в своем мире. Вряд ли война закончится лишь одним вкладыванием оп в другие пути, что в свою очередь повысит уровень навыка души и тот завершит еще один цикл. В общем, хоть за последнее время у Рен Дидли собралось немного оп, но с ними он ничего не может сделать, чтобы повлиять на его встречу с созданием. Да и не собирается он надолго задерживаться здесь для проверки всего этого. «А как это все связано с тобой, что настолько пугает тебя?» — с интересом спросил Рен Дидли. Ему лучше заговаривать создание, чем дать ему время для создания плана победы над собой. Конечно, и Рен Дидли предпринимал некоторые шаги для получения преимущества, но сейчас все было в руках жителей его внутреннего мира. Рен Дидли только нужно выиграть время для них и себя сделано на рулейте. «Хех, ты не поймешь этого так легко. Ты знаешь, что мы с тобой можем пойти на некоторые компромиссы, но ты должен провалить третье испытание. Конечно, было бы в разы лучше, если ты провалишь и второе, но могу понять, почему ты не сможешь принять такой результат. Как я уже говорила, великое бедствие – это инструмент системы, который определяет судьбу всей планеты. Если вы провалите первое испытание, то планету посчитают мусором и система покинет ее, оставив ее такой, какой она была до появления системы. Словно система никогда не появлялась. А что будет с людьми, что умерли? — выпалил Рен Дидли, ощутив ростки чего-то в душе. Это была надежда и, если говорить честно, беспокойство. Казалось, его вопрос позабавил создание, что улыбнулось, словно ощутив свое превосходство над таким невеждой. «Все они останутся мертвыми. Пока ты не начал раздумывать об этой возможности, тебе стоит знать, что это не пройдет легко. Будет полная зачистка всех, кого коснулось влияние системы. Могу предположить, что лишь ты способен выжить после такого. Такая себе перспектива — остаться последним выжившим человеком, не так ли? Если тебя, конечно, устроит такое». От этих слов кровь застыла в теле Рен Дидли. Но создание не обратило на него внимания и продолжило. «Останутся еще младенцы, у которых нет класса. Если ваша планета пройдет первое испытание, то вы получите право заселять подземелья. Если вы пройдете второе испытание, то станете планетой раздора. Именно на таком этапе сейчас планета твоего учителя Шала. Планеты такого типа являются главными поставщиками энергии для системы, которую она использует для расширения. Ненависть, искаженные образы – все это подпитывает систему, позволяя ей увеличивать свое влияние. «А что с третьим испытанием?» – спросил Рен Дидли, а сам мельком взглянул на Синдру. За весь их разговор и недолгую схватку с участием эфира Синдра неподвижно стояла на месте. Чем дольше Рен Дидли видел ее такой застывшей, тем больше он беспокоился, что же с ней такое сделали. «Если вы пройдете третье испытание, то заработаете сомнительную честь стать чем-то полезным для системы. Полезные предметы, классы, навыки или пути. Она постоянно ищет самые лучшие для себя, чтобы встретиться с величайшими и чудовищными призраками, что находятся за пределами ее влияния. Но сейчас речь не об этом. Настоящая проблема в другом. Как только вы пройдете третье испытание великого бедствия, то Октавиус Шрайк выпустит свой отчет, в котором он детально описал, как ты создал собственный класс. Подобное не сможет избежать внимания системы, переведено на рулейте. Ты говоришь о системе, словно она человек, медленно сказал Рен Дидли. На его вопрос создание лишь улыбнулось и промолчало, но сказала другое. А ведь есть и более важная проблема. Если кто-то выше Октавиуса заметит его отчет по тебе, у тебя есть с десяток навыков, которые не должны быть в обычных людей. Некоторые можно объяснить твоими необычными похождениями, но есть два очень ярких момента, к которым будет приковано все внимание. Первый – твой первый раз в подземелье. Рен Дидли давно ждал возможности спросить об этом, но все же его губы дернулись, когда он тихо сказал: «Так это была ты, ха-ха, и снова ты ведешь себя настолько эгоистично», – скривилось создание. «Я сделала это же с 10 000 людей на 10 000 планет, оправила их в подземелья невероятно сложные для них, в которые обычно заходят люди с высокими уровнями. Моей целью было наделить сильными навыками людей, что сразу же после появления системы будут сильными. Эти усиленные воины должны были напасть и захватить деревню. У меня давно закончились другие возможности, так что мне стало интересно, как на такое отреагирует система. Как и ожидалось, десятки миллионов погибли безрезультатно, а ты оказался одним из самых интересных подопытных, что я не могу не признать. А что за второй момент?» – спросил Рен Дидли усталым голосом. «Как же много людей было вовлечено в это, и сколько умерло по прихоти этого существа? Если бы Рен Дидли не появился в том начальном подземелье около безопасной зоны, его труп остался бы в случайном подземелье какого-то другого мира. Это тоже моя работа. Навык прикосновения запредельного», – несколько раздраженным голосом ответило создание. «Я думала, что будет неплохо подсунуть его тебе. Но сейчас, я бы могла как-то прикрыть твое появление в подземелье, но не это. Прикосновение запредельного – это прикосновение пустоты. Это дыхание одного из тех призраков, которых боится система. Не могу сказать, что они подумают о твоем навыке. Подумают ли на меня или что какие-то воображаемые враги подняли головы, но, возможно, ты прав», – резко подняло глаза создание. «Я слишком долго держала тебя в неведении. Хоть наши силы не равны, но в некотором смысле ты выходишь за пределы моего понимания. Человек не способен отыскать и проникнуть в щели, куда пролезет муравей. Прими информацию о великом бедствии в качестве знака моей доброй воли. Если ты сейчас уйдешь, то я дам обещание помочь тебе пройти первые два испытания великого бедствия. Но мы должны провалить третье», переведено на ТЛ Рулатеру. «Мы», — подумал Рен Дидли, удивившись столь резким изменением отношения создания, — «а еще и эти просьбы, такой внезапный компромисс». Если создание не врало, то Рен Дидли мог представить, что ему подобный расклад подойдет. Хоть они окажутся в состоянии постоянных войн, что Рен Дидли наблюдал в мире Шала, где сражались на передовой с каким-то другим миром, но чем такое отличается от Земли, какой она была до появления системы? Напряжение, бесконечная война, разве что в этом случае сражения будут проходить против существ других миров. Но в целом человечество сможет сплотиться для общего блага. Но все же, Рен Дидли медленно мотнул головой. Он знает обо всем этом лишь со слов создания. Нарисованная им картина идеальна, спору нет, но чем подтвердить его слова? Если оно солгало в каких-то местах или не договорило некоторые важные моменты, то все человечество может погибнуть из-за его решения. А ведь ко всему этому он должен будет покинуть рейд подземелья и позволить созданию продолжать все то, над чем оно здесь экспериментировало. Сейчас его уж очень напугала так и не пошевелившаяся Синдра. Он не мог позволить подобному зайти дальше. Не тогда, когда он надеялся разрушить все, пока оно не вылилось в настоящие проблемы. Рендидли вытащил копье из пространственного кольца и принял стойку, крепко став босыми ногами на земляном полу. Три зонда из эфира рванулись с места и продолжили свой полет к его миру души. Ноги Синдры оттолкнулись от земли, когда она бросила свое тело к нему. Прекрасно. Глава 456. Когда Синдра побежала к нему, Рендидли спрятал пистолет в пространственное кольцо. Это оружие показало свою эффективность против эфирных зондов создания, но против обычных людей нет смысла использовать его. Пока Рендидли думал оценить, насколько сильна Синдра, создание отрегулировало траектории зонтов, запустив один на максимальной скорости, второй на средней, а последний просто кружился вокруг Рендидли и отрывал части его эфирной защиты. Взрыв. Треск. Его тело отлетело к стене и отскочило от нее, оставив на месте удара множество трещин. Рендидли выплюнул полный рот крови и с трудом поднялся на ноги. Этот удар не остановил Синдру, что бросилась к своему противнику, поднимая для удара руки с двумя длинными ножами. Ее глаза излучали яркий и интенсивный фиолетовый свет. Как? С удивлением начал Рендидли, но не успел закончить вопрос, ведь Синдра уже оказалась перед ним. Тело Рендидли не слушалось его, поэтому он активировал прах к праху, на долю секунды обругав себя в мыслях, что потратил так много маны чересчур рано. Его тело опало пеплом и собралось воедино в нескольких метрах отсюда. Синдру на мгновение ошеломило то, что ее полной силы удар не встретил противника. Но она мигом обернулась и увидела позади себя Рендидли, на которого бросила невероятно яростный взгляд, хоть ее лицо оставалось таким же отстраненным Тлрулатеру. Поджав губы, Рендидли отпрыгнул от нее еще дальше. Его могущественная регенерация уже принялась за работу, начав залечивать сломанные ребра и глубокие синяки на руках, что едва могли удерживать копье. Но Синдра не оставляла его в покое и снова бежала к нему, набирая все большую скорость. И хоть ее ускорение особо не впечатляло, но максимальная скорость и физическая сила. В последнюю секунду Рендидли отпрыгнул в сторону, пропустив мимо себя Синдру, глаза которой вспыхнули, а руки размылись в движении. Ее ножи встретились с плащом Рендидли и сломали несколько костяных колец. Она не только медленно наращивала скорость, но и не сразу замедлялась, поэтому Синдре пришлось дважды затормозить ногами, чтобы повернуться к Рендидли. Хоть такой поворот отобрал у нее больше времени, чем тот же у Рендидли, но ему все еще было непросто совладать с таким быстрым противником. Сморщившись, Рендидли попытался своими корнями и лозами остановить ее, но не смог даже схватить ее ноги. Его попытки даже не замедлили ее. Синдра прорвалась грубой силой сквозь все корни. «Пистолет!» — послышался шепот Лукреции, обратив внимание Рендидли к другой угрозе. Перед ним встал трудный выбор. Не то чтобы его загнали в безвыходное положение, но его потрясло то, насколько легко его отправили в полет к стене и не давали ни секунды покоя. Секунда размышления, и Рендидли оторвал одну руку от копья, чтобы взять в нее пистолет и выстрелить. Даже после недавней потери создание не утратило своей ненасытности, за что и поплатилось потерей еще двух зондов. Последнему зонду благодаря своей удаленности удалось пережить взрыв, сжигающий эфир, хоть его и отбросило назад. Но после взрыва создание вновь направило его в атаку на мир души Рендидли. Посмотрев на два приближающихся ножа Синдры, Рендидли стиснул зубы. Он распылил свой эфир подобно туману и снова выстрелил. В следующий миг он собрал всю оставшуюся силу после потери эфира и активировал Ервудову плоть Игдрасиля, чтобы копьем встретить удар Синдры. Эфир снова воспламенился, что уничтожило последний зонд создания. Оно закричало в ненависти, а потом удары Синдры настигли Рендидли, пробив его слабый блок и оставив два долгих пореза на его костяном плаще. Ножи Синдры ранили правое плечо Рендидли и его живот. Перевод сделан на рулейте. Силы ее удара хватило, чтобы швырнуть его через арену еще раз. В полете голову Рендидли посетили тяжелые мысли, что без своего плаща он бы не смог пережить эти удары, что разрубили бы его тело на три части. При подобном раскладе никакая регенерация не спасет его. И ведь только после нескольких ударов Рендидли потерял около 40% своего здоровья. Но Синдра не смогла закрепить свой успех, поскольку ее со спины схватила лавовая рука, пальцы которой нагрелись до желтого цвета. Рука схватила Синдру, и она упала на землю. Усмехнувшись, Рендидли поднялся с земли и оперся на копье. Чуть спустя встала и Синдра, стряхнув с себя остатки лавы. Ее кожа покраснела и шипела, но это не стало для нее настоящей опасностью. Подземелье деревни, сквозь зубы выплюнул Рендидли, что прозвучало как проклятие. Верно. И я тренировала ее для очень специфичной цели. Не повышать характеристики выше 250 единиц и всеми способами увеличивать силу и сопротивление. Можешь гордиться, что цель ее тренировок – превзойти тебя. Но даже со всем этим она отстает от тебя на 700 единиц характеристик. Но вот ее специализация. ПП. По моим подсчетам у нее около 2-2-1 к единиц характеристик. Количество типов характеристик в книге – 12. Рэндидли поморщился и начал быстро подсчитывать свои характеристики, основываясь на воспоминаниях об их прошлых значениях, ведь через эффекты этого здания он не мог напрямую посмотреть их. Он тихо выругался. Если бы он сосредоточился на улучшении чисто физических характеристик, не обращая внимания на магические, то он мог бы достичь без труда по 500 единиц в силе и сопротивлении. Так вот почему каждое столкновение с Синдрой заканчивалось его полетом в стену. По своим наблюдениям Рэндидли мог сказать, что чем больше единиц вкладывалось в характеристику, тем меньше эффекта это давало. Но это не отменяло ее превосходство в этих характеристиках, что могли быть выше на больше 300 единиц, чем эти же характеристики у Рэндидли. Поэтому он решил считать ее вдвое сильнее себя самого. Один удар ее ножа, и он труп. А ведь у нее два ножа. Стиснув зубы, Рэндидли сосредоточился на регенерации, чтобы до подхода Синдры быть как можно в лучшей форме. На ее пути он возвел стену шипов, заблокировав обзор. Спустя секунду Синдра прорвалась сквозь стену, но остановилась и начала быстро оглядываться вокруг себя, сделано на рулейте. Рэндидли активировал манипуляцию сумерками и спрятался в тенях на арене. И он не бездействовал, а использовал около 30% своей маны для наполнения всего пространства арены стенами шипов. Ход с таким распределением характеристик Синдра получила невероятную силу и стойкость перед его заклинаниями, но у нее были слабости. Ей недоставало реакции, чтобы управлять своей скоростью, а еще и восприятие подвело, что выиграл Рэндидли больше времени. Осторожно! Предупреждение от Лукреции пришло как раз вовремя, чтобы Рэндидли выпустил из себя вдвое большее количество эфира, ведь к нему неслись 4 зонда создания. Им не требовалось никакое восприятие, чтобы обнаружить его. Секунду спустя Синдра продралась сквозь стены шипов и заметила Рэндидли. Она взревела и бросилась в его сторону. Рэндидли отпрыгнул в сторону, пытаясь отсрочить столкновение с этими двумя противниками. Зиг казался богом войны, без труда проходя насквозь толпы захватчиков и пробивая путь для клина варгов, что шли за ним по пятам. Он крушил все вокруг себя правой рукой, что была покрытой той странной тьмой и коварным морозом, от которого немел не только его молотоподобный кулак, но и вся рука. Все, чего касался его кулак, разбивалось и разрушалось. В то же время его левая рука нежным касанием отталкивала все мешающее Зику оружие врагов и притягивала его союзников на несколько сантиметров в нужном направлении, чтобы их не поразили смертельные удары. Зик чувствовал себя дирижером оркестра, что плавными движениями повелевал всем вокруг себя. И вдруг появилось несколько двуглавых налетчиков, чтобы пошатнуть его положение. Из пасти этих монстров выходил фиолетовый дым, словно их души сгорали в таком же фиолетовом огне. Зик едва не поверил, что их души и вправду горят. Встреться они ему при других обстоятельствах, он бы даже пожалел их. Но сейчас, его левая рука вспыхнула энергией, и существо, что замахнулось на Зика огромным мечом, промахнулось и потеряло равновесие. Острие его меча вонзилось в ногу соседнего двуглавого налетчика, отчего тот взревел от боли. Зик шагнул вперед и встретил прямым ударом правой руки третьего противника, уничтожив его тело. От места удара во все стороны брызнула кровь, что влилась в то месиво тела и плоти на земле, что устилали собой все поле боя. Вздохнув, Зик поднял руку ко лбу и посмотрел вдаль, пока варги вокруг него добивали упавшего налетчика и другого раненого. Они очень глубоко проникли в ряды врага. Зик и сам понимал, что они прошли гораздо дальше и намного быстрее, чем ожидали. С каждой стороны они видели перед собой лишь море из эфирных рабов и налетчиков, крики ненависти которых говорили об их готовности положить жизни ради своей цели уничтожить весь мир и лишить его драгоценной и жизненно важной энергии. Переведено на ТЛ Рулатеру. Зик повернулся к варгу позади него и сказал: «Идите на запад, прорвите строй врагов и объединитесь со спригитами. Когда те карлики активируют свои роботы, они смогут скосить этих жуков, как серп пшеницу». Лидер отряда варгов кивнул и последовал его приказу. Зик чуть не задался вопросом, не приказал ли варга этому существу вонзить нож между ребер Зика, когда он меньше всего будет ожидать такого, ведь его смерть откроет для Варги путь к становлению королевой монстров, а ведь по ее мнению такой поступок считается одним из самых вежливых, что показывало, какой угрозой для себя она считала Зика, но на лице лидера Варгов не отобразилось и намека на подобные поступки, он лишь вглядывался в горизонт, рассматривая сражающиеся там основные силы Варги, что вбивали в землю окружающих себя монстров. «А вы, сэр?» — наконец спросил лидер Варгов, возвращая Зика в реальность. Ухмыльнувшись, Зик обернулся и обратил взор на пульсирующие энергии горизонт. Между ним и проходом в канал, которым являлся источник той пульсации, стоял четырехрукий дециметр. Он двигал своей мощной челюстью и охватывал взглядом все поле битвы. С головы до ног его высота доходила до 10 метров. По странному стечению обстоятельств их взгляды встретились, хоть их разделял почти километр. Зик по-волчьи оскалился. Появился оспаривающий мое положение короля монстров. Уж извиняй, но нужно разобраться с ним с глазу на глаз. С этими словами он сдвинулся с места и начал прокладывать путь сквозь толпы монстров к своему противнику. Глава 457. Черт, отступаем. Сейчас же. Кто-то использовал навык на культистах смерти на всех сразу. Тия недовольно проворчала, но никто не услышал ее из-за потока криков и звона оружия. Однако она не переживала по этому поводу и разбила своим молотом еще одну голову этих недолюдей, что населяли рейд подземелье. Если бы Тия попала в подобное сражение несколько недель назад, когда она еще не привыкла к своему навыку танец призрачного медведя, то вряд ли она справилась. И причиной этому были не только более низкие уровни навыков, хоть Тия не могла поспорить с тем, что они заметно усилили ее боевые способности. Здесь стоял вопрос скорее в образе ее мышления. Когда раньше Тия использовала свой навык, то будто застывала на месте из-за жара в теле от навыка. Этот жар заполнял ее мысли лишь яростью, напрочь вытесняя из Тии все моральные принципы. Таким образом навык снимал все ограничители Тии, оставляя после себя лишь захватывающую страсть. Поначалу Тия не могла принять такую сторону себя, что раскрывал этот навык, но со временем она свыклась с этими чувствами, позволив им вести себя Тейлру Латеру. И все же, что же такое случилось, раз Роуз так внезапно приказала всем отступить? Тия присвистнула и побежала к основной группе, от которой она отдалилась где-то на 30 метров. Ее группа была окружена со всех сторон. Со стороны леса ее защищали от монстров культисты смерти, а спереди напирали люди из народа Динтан, сражение с которыми отбирало много запаса сил и маны. Хоть до этого момента они могли не беспокоиться о своем тылу, но сражение все равно давалось тяжело. Против них выступали сильные воины с высокоуровневыми навыками и классами. К счастью, те получили класс лишь недавно, поэтому сконцентрированный залп заклинаний мог легко сломить их строй. Но даже это отбирало немало времени, а ведь позади напирал поток обезумевших монстров. Те могла сравнить монстров с кнутом, что подгонял ее группу и отправлял в атаку на жителей этого города. В то же время пара лучших воинов в ближнем бою, Эйс и Алана, удерживала Джемму и Рейдена. Как только победа начала казаться близкой, Рейдена охватил прилив сил, с которым он начал еще лучше защищать Джемму. Сама же Джемма хоть и была сильна, но несколько пасовала с точки зрения стратегии. Она предпочитала сражаться с противником в лоб до самой его смерти. Против Аланы подобный подход казался детской игрой. Для Тии сражение было неприятным напоминанием о девочке, которой когда-то была Джемма, до того как ее забрали против воли. Навык замедления и увядания. Культисты смерти направили их на нас. Они больше не союзники, послышался крик Роуз, после которой Тия на секунду остановилась и еще быстрее побежала к основной группе. Почему культисты смерти нацелились на них? Цепная молния. Цепная молния. «Цепная молния!» — кричала Кларисса. Ее руки извергали из себя все новые разряды молнии, почти по 8 заклинаний за раз, что пробивали насквозь ряды монстров и культистов смерти. Пока группа Тей не обращала внимания на культистов смерти, те пропустили мимо себя множество монстров, и весь этот смешанный строй летучих мышей и монстров напал на группу людей, сделано на рулете. Если бы Роуз не заметила вовремя, сквозь образовавшуюся дыру в толпе бросилась Хризантема, что подобно поезду начало прочищать путь еще дальше. Тия усмехнулась. Она обожала смотреть, как ее спутник бежит на максимальной скорости. Вид этого наполнял душу Тии восхищением миром и гениальностью природы. Вслед за крушащим все на своем пути медведем побежала Энни. Ее стрелы двигались странными траекториями и переливались светом, отчего казались снарядами чистой энергии, а не обычными стрелами. Они пролетели над головой хризантемы и поражали всех монстров, что замечали группу людей и пытались помешать их отступлению в сторону леса. Из-за быстрой реакции группы те и таких монстров оказалось немного. Хоть рейд-группа не отрабатывала подобные маневры раньше, но они знали навыки своих товарищей и с повышенным системой интеллектом могли лучше выполнить требуемое. По правде, если бы члены их группы не знали время действия и перезарядки навыков других, им бы туго пришлось. А потом культисты смерти под началом культиста серой смерти с красными глазами закончили свое заклинание. Хризантема застонала и начала замедляться. Через связь с ней Тия почувствовала, как из хризантемы вытягивают жизненную силу, ослабляя ее. Казалось, в этот момент гнев Тии достиг своего пика. Она зарычала и побежала в сторону культистов смерти для мести, но Энни оказалась ближе к ним. Когда та женщина сорвалась с места, что напоминало гребанную телепортацию, то за миг преодолела половину расстояния до культистов смерти. Она подпрыгнула в воздух и Тия услышала позади себя крик Джеммы: «Как будто я тебе позволю». А потом Тия услышала спокойный крик Аланы, так что даже не обернулась на них и продолжила следить глазами за летящей по воздуху Энни. Примерно в это время Тия догнала группу из Роуз, Птолемея и Дрейка. Энни засияла подобно солнцу в небе и кратко произнесла: «Зимний сон». Эти слова пронеслись громовым раскатом из ее уст и были подхвачены лучами того света, что сейчас лился от тела Энни. Сперва ничего не произошло, но потом на руке Энни появился и распустился белый цветок. Из цветка вырвался рой снежинок, что стали несколькими сотнями снежных шаров, а те превратились в тысячи снежных стрел. Стрелы полетели к земле так плотно, как густой и слепящий снег, нацелившись в центр армии культистов смерти, где находились их серые лидеры, автор перевода Войцик. Культисты Красной Смерти бросились к стрелам, растолкав всех с пути, и подпрыгнули в воздух. На секунду целое сражение остановилось, и все вслушивались в звуки разрываемой плоти и последних криков культистов Красной Смерти, что ловили телами смертоносные стрелы. Сейчас даже Джемма, Рейден и стоящие за ними люди Дентана застыли на месте. Энни упала на землю и отскочила назад к группе. Этот навык стоил ей многого, что наблюдалось по ее учащенному дыханию. Град стрел окончился, и из-под груды трупов около 200 культистов смерти черных и красных цветов выкарабкались 3 культиста серой смерти. Они с ненавистью во взглядах посмотрели на группу людей. Позади них к полю сражения бежала ревущая волна монстров. Хризантема подошла к Птолемею, что развеяло ослабляющее ее заклинание. В знак благодарности она фыркнула и с вопросом посмотрела на Тию. Та посмотрела на Роуз. Последняя прикусила губу. «Они снова готовят эти заклинания. Нужно остановить их, если это возможно», сказала Роуз, а ее глаза забегали со стороны в сторону в поисках выхода. «Кларисса, сколько у тебя маны?» Тия посчитала ее вопрос странным, ведь увидела Клариссу, что опустошала очередное зелье маны. В ответ Кларисса вытянула руку и помахала ею, словно говоря: «Такое себе». Взгляд Роуз потемнел. «Принято», — поднос сказал Люцифер и достал со своего пространственного кольца небольшой ножик. Этим ножом он взмахнул сверху вниз, словно разрезал ним мир. Внезапно в пространстве перед ним появилась рваная рана, где миг назад ничего не было. Люцифер без промедления поднял свой огромный меч и шагнул в дыру в пространстве, и появился позади культиста серой смерти. Его меч не издал ни звука, когда разрезал пополам всех троих культистов серой смерти. После этого Люцифер шагнул в ту же дыру, появился рядом с остальной группой и закрыл дыру за собой движением пальцев, переведено на ТЛ-ру латеру. Все с вытаращенными от удивления глазами смотрели на него. «Это не навык», — лишь смогла сказать Роуз, осматривая небольшой ножик в руках Люцифера. «Награда за победу над первым рейд-боссом — 3 ступени», — проворчал он. «Но я предпочитаю большие мечи». Даже Тия поморщилась от его слов. «Воистину, этот парень из тех, у кого в голове нет ничего, кроме больших стальных мечей. Блять!» — закричала Джемма. «Да сдохните уже наконец. Как только мы убьем вас, то станем свободными. Мы сможем обрести вечный покой. Вам сдохнуть тяжело или что? Всей жизни не хватит на объяснение, почему моя жизнь намного дороже твоей», — небрежно бросил Эйс, что побежал к Джемме, наклонившись к земле. Извращенная временем женщина бросилась ему навстречу. Тия искоса посмотрела на Роуз. «Лучше узнать всю необходимую информацию сейчас, пока ее сознание не затмило ярость от того навыка». Дрейк кое-как вышел перед группой. Он сейчас находился в своем громадном костяном доспехе, в котором был больше похож на бегущих к нему монстров, чем на человека. «Что-то еще?» – спросил он. «Ничего особого», – ответила Роуз, осмотревшись вокруг. «Культистов смерти выжило около тысячи, и эта тысяча мчалась к группе людей вместе с монстрами. Нас ожидает тяжелая работа». Люцифер убрал нож в кольцо и вытащил из него другой большой меч, что раньше был косой одного из насекомых в рейд подземелье. Энни наложила на лук стрелу. «Не будем терять время», – бросила Энни, и словно по команде все люди побежали в разные стороны к монстрам. Кларисса осушила уже 20-е зелье и подняла руки над головой со словами: «Водоворот». Глава 458. У ног Зика лежал истощенный Дециматор, тело которого было покрыто ранами, а свет медленно покидал глаза. Но и Зик не отделался легко. Он с трудом поднял себя на ноги и поморщился, закрывая рану на левом плече. Даже сейчас некоторые двуглавые налетчики и эфирные рабы хотели напасть на ослабленного после долгого сражения Зика. Но внезапно ряды окруживших Зика врагов прорезала колонна боевых роботов-сприггитов. Но их подкрепление казалось лишь лодкой посреди моря. Сколько бы роботы ни убивали монстров, все больше новых вылезало из-под земли, завывая за могильными голосами. Зик осознал, насколько ужасный катаклизм настиг его мир, и все потому, что они слабы. Масштабы этой войны превосходили все то, что помнил и слышал от других Зик. Сейчас он со своим народом был лишь пешками в великой игре, что происходило в разном времени и разных мирах. Эту войну вел их создатель против кого-то ужасно сильного, чьи войска сейчас опустошали мир Зика. Пока Зик пытался привести в порядок свои раны с помощью полученных лекарств от сприггитов, он задумался о другом. Против них сражались жестокие и лишенные разума создания, что с радостью жертвовали своими жизнями, лишь бы не пропустить Зика. Такая сильная самоотверженность пугала Зика. Если бы его мир не стоял на грани разрушения, когда каждый неверный шаг мог убить всех, он бы никак не смог сподвигнуть другие народы на сражение против настолько решительных захватчиков, переведено на ТЛ-рулатеру, если бы методы этих существ не были такими жестокими. Когда Зик ощутил себя достаточно здоровым, чтобы двигаться и не ухудшить свои раны, к нему подобрались несколько налетчиков. Но когда они приблизились, возле Зика появилась фигура с длинным копьем в руках. «Вор», — спокойным голосом поприветствовал ее Зик. «Король», — кивнула она и улыбнулась. После этого она вступила в бой. Король монстров как-то раз видел вора в сражении, что было где-то в то время, когда он примерно сравнился с ней по силе. Она была невероятно ловкой и настолько гибкой, что вытворяла невозможные движения своим телом и ударами. Зик считал ее настоящим кошмаром в дуэлях. В каждое мгновение сражения она заставляла своего противника выбирать, какой частью тела он готов пожертвовать, чтобы остановить ее. Эти несколько монстров не смогли даже замедлить ее, и уже через 20 секунд их изрубленные тела валялись на земле. Зик предпочел бы держать такого бойца на своей стороне, чем сражаться против нее. «Как себя чувствуешь?» – спросила она, когда все враги поблизости исчезли. Сперва Зик хотел солгать, что его лишь немного ранили, или даже что он в порядке и все будет хорошо. Не это ему хотелось сказать, но когда он открыл рот, то не смог сказать ничего. Его слова поглотил ползущий холод в его груди. Зик почувствовал это и внезапно рассмеялся, отчего вор побледнела. Он помахал рукой и попытался исправить недоразумение. «Сейчас пока нормально, но вряд ли долго проживу после сражения. Так было бы, если ты будешь лечиться среди своего народа монстров. Но наши технологии сприггитов достаточно развиты, что могут даже отращивать потерянные конечности. С тобой все будет хорошо». И снова Зик не отыскал слов для ответа, так что лишь кивнул. Но потом ему захотелось хоть один раз разделить свое решение с кем-то другим, переведено на рулейте. «Нет, не раны от сражения с Дециматором волнуют меня. Все дело в моей правой руке, в которую вложил силу Создатель». «Ты о чем говоришь?» — с удивлением спросила она. «Она способна наносить невероятный урон, но за все нужно платить. Мое собственное тело начинает распадаться. Сейчас даже мое тело в превосходной форме не может совладать с этим и со временем разрушится от испытанного напряжения». «Что? Он дал тебе такое и не предупредил?» В глазах вора загорелся огонь, когда она сжала свое копье. Что-то изменялось в ее душе, когда она засомневалась в плане и тех ролях, которые они отыгрывали в нем. «Нет, он предупреждал», — солгал Зик, — «но я сам выбрал этот путь. Нам нужна именно такая сила. А ведь ты использовал все время его подарок», — прошептала вор, а к ее глазам подступили слезы. «Я же сказал, что нам нужна такая сила», — пожал плечами Зик. «Ты пойдешь теперь за мной», — Зик указал рукой на сияющий луч света, что бил от земли в небо. Между ними и лучом находилось множество эфирных рабов. После недолгих сомнений вор кивнула, но Зик заметил, как крепко она сжимала древко своего копья. Он знал, что она принимала их задание чересчур легко. Конечно, она сражалась на грани своих возможностей, но не рисковала собой, не истощала себя. А теперь ее, пожилого защитника их мира, охватывала вина, когда она видела угасающую жизнь Зика. Зик мог лишь пожалеть ее, но он пожертвует не только своим телом для будущего своего мира и своей расы монстров, но и телом этой спригитки. Что-то умышленно, что-то нет. Они вместе сорвались с места и пробили себе путь сквозь толпу врагов перед собой. Вор пронзала их тела, а Зик крушил грубой силой, продолжая использовать свою правую руку. На текущий момент уже не было смысла сдерживаться на фоне того ущерба, что получило его тело. Он лишь боялся того, что ему может не хватить времени. И по этой причине он пытался завершать любые действия максимально быстро, лишь бы достичь их цели. Когда перед этой парой не оказалось врагов, они встали перед столбом энергии и застыли от его величия. Этот столб был сине-зеленого цвета, цвета кораллов в чистом море. Зик никогда не видел моря, настоящего моря, что не было лишь очень большим болотом, но его поразил полный жизни цвет этого столба света. «Возьми мою руку», — приказал Зик. «Какую именно?» — парировала она, приподняв бровь. Прежде, чем Зик успел ответить, она схватила его правую руку и вздрогнула. «А великий создатель, какая же холодная твоя рука! Не отпускай!» Чуть улыбнулся Зик и шагнул в свет перед собой. И сразу же он почувствовал, как странная энергия столба света схватила его и закружила. Он сам не двигался, а двигался мир вокруг него, складываясь сам в себя снова и снова, пока они вышли из света и как раньше оказались на вершине невысокого холма, но на этом сходства заканчивались. Столб света позади них был темно-красного цвета с ярко-фиолетовыми краями. Возле себя они увидели остатки костей, будто они попали на какое-то кладбище. Вероятно, здесь покоились существа той же расы, что и Дециматор, которого только убил Зик. Здешние кости лежали целыми кучами и складывали непонятные скульптуры чудовищных форм. Казалось, все кости в таких скульптурах сливались воедино, что еще больше превращало окружающую местность в дом нежити. Перевод сделан на рулейте. «Сладкое забвение», — прошептала вор, подняв голову к небу. Зик последил за ее взглядом. Над их головами в воздухе парили громадные синие кристаллы такого же цвета, как столб света в мире Создателя. Они казались размером с целый город. Если один такой упадет на них, Зик уж очень сомневался, что сможет пережить это, не говоря уже о том, чтобы остановить такую громадину. Даже с силой его правой руки такое задание находилось совершенно на другом уровне. В тот же момент его правая рука содрогнулась от боли и еще раз напомнила, что будет с ним. Зик не обратил внимания на это и продолжал смотреть в небо. Над этими кристаллами небо было расчерчено на клетки. Через все небо пробегали угольно-черные линии, что разбивали его на эти квадраты свободы. Такое сравнение показалось Зику невероятно удачным, ведь когда он присмотрелся, то увидел, эти черные линии были толстыми цепями, что охватывали собой весь мир. Мир, что казался пустым и безжизненным. Мир, землю которого устилали лишь кости, в небе парили кристаллы и громадные цепи на всем мире. Зиг вздрогнул от мысли, когда попытался представить длину этих цепей, какими длинными они должны быть, чтобы охватывать вот так весь мир. «Ладно, начинаем», — произнес Зик, хоть пока и сам не знал, что нужно делать. Он достал со своего заплечного мешка небольшой сверток и положил его на землю. Вор подняла копье и закрыла глаза, сконцентрировавшись. В следующий миг кончик копья покрылся серостью, что падало с него на землю и медленно начинало распространяться вокруг вора. Места, которых касалась эта серость, блекли, словно все в мире начал застилать густой туман. Зик стал ждать и задался вопросом, какая контратака настигнет их. Глава 459. Рэндидли отпрыгнул в сторону и кувыркнулся назад, уходя от замаха одного из ножей Синдры. С ее ударами шутки плохи. Рэндидли едва успевал восстанавливаться больше, чем его ранили. Он только вначале получил те два сильных удара, а с той поры лишь скользящие удары. В его груди на полную мощность работали навыки Игдрасиля, восполняя запасы здоровья, маны и запасы сил, повышая при этом его концентрацию. Временами Рендидли использовал свирепый гнев Игдрасиля, чтобы хоть как-то замедлить Синдру. К несчастью, даже этот навык особо не помог. Синдра оказалась очень устойчива к любым заклинаниям благодаря своему высокому сопротивлению. Но Рендидли это никак не радовало. Пускай она не сверкала с точки зрения выносливости или живучести, но эти характеристики были примерно на уровне Рендидли. Меньшими они не могли быть, ведь тогда ее тело пострадало бы от такой высокой силы. У Рендидли не было подтверждений, но у него имелись подозрения, что существовал предел на максимальное повышение одной или двух характеристик, то есть в какое-то время их эффективность начнет зависеть и от других характеристик. К примеру, высокая ловкость бесполезна без повышенного восприятия и реакции. Чего стоит высокая скорость, если ты не можешь ею управлять или не можешь увидеть своего противника? Поэтому Рендидли придерживался примерно равного распределения между характеристиками, что позволяло ему наилучше управлять своим телом и пользоваться всеми его возможностями. При темпе этого сражения Рендидли все больше склонялся к переходу на плант, но Лукреция заверяла его, что план отлично продвигается и не стоило торопить события. Но если в скором времени ничего не изменится, Рендидли создал еще 3 стены шипов и маневрировал между ними, используя манипуляцию сумерками для сокрытия своего точного местонахождения. Синдра взревела и прорвала насквозь эти стены, а ее пронзительные глаза. «Еще раз», — сказала Лукреция. Рендидли ругнулся и снова достал пистолет, начав быструю стрельбу в надежде подбить хоть несколько зондов создания. На этот раз было уже 5 зондов. Когда Рендидли выстрелил в их сторону, они отскочили назад, предугадывая его движение ТЛ-рулатеру. У Рендидли немного закружилась голова, но он лишь стиснул зубы и выпустил из себя еще больше эфира. Это все больше утомляло его. Его тело начало испытывать напряжение от создания такого количества эфира и его последующего уничтожения. Создание довольно засмеялось. Синдра не отставала от Рендидли ни на шаг, ее ножи проходили лишь в нескольких сантиметрах от рук Рендидли. Он ощутил прилив силы и поднял копье со словами: «Продвижение копья, пепельные». Но когда он заговорил, те 5 зондов создания рванулись к нему подобно гадюкам, поймав момент, когда руки Рендидли были заняты копьем. Он быстро взял в одну руку пистолет и вновь выстрелил. К счастью, при сжигании эфира осталось только 3 зонда, но была и другая намного худшая проблема. У него осталось только 4 пули. Рендидли не ожидал, что эта стадия сражения продлится так долго. К тому же, бум! Сама комната содрогнулась, когда нож Синдры прорезал костяной плащ, ранил бедро Рендидли и врезался в землю. К удаче Рендидли, рана оказалась неглубокой, но после стольких ударов его костяной плащ выглядел чрезвычайно изодранным, напоминая рваное одеяние какого-нибудь бродячего некроманта, а не лучшую броню во всем Даннитауне и за его пределами. Рендидли начал замечать, что теряет некоторые характеристики, хоть и не мог через системное меню проверить это. Использование манипуляций сумерками давалось ему все труднее, поэтому план пряток от Синдры с использованием этого навыка и ее низкого восприятия зашел в тупик ТЛ-рулатеру. Рендидли скривился и в отчаянии произнес: «Призыв защитников рощи, контроль». Земля под ним тихо загрохотала, но Синдра не обратила на это внимания, а лишь продолжала следить за Рендидли. В следующий миг она оттолкнулась от земли и полетела к Рендидли. Нежелание сдерживаться, он активировал 4-цветное владение, что немного усилило его и ослабило Синдру. В обоих случаях изменения были небольшими, ведь у Рендидли не было времени на хорошую прокачку этого навыка, но даже такая малость может помочь. Когда на этот раз Синдра приблизилась к нему, он активировал охват фантомного копья. Синдра начала атаку, а Рендидли проскальзывал сквозь шторм ударов. В это время позади него из земли вылезло на поверхность существо с множеством щупальцев. «Гэррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr щупальцами, что миновали Рендидли и устремились к Синдре. Пока ее глаза следили за новой угрозой, Рендидли ударил копьем в бок Синдры. Даже не проследив за копьем глазами, Синдра отбила его в сторону, вынудив Рендидли отступить перед ее атакой сразу 2 ножами, что сейчас напоминали собой клещи. Появившееся существо и вправду имело чересчур много щупалец. Около 50 щупалец торчало во все стороны из круглого тела, половину из которого составляла его голова. Вокруг Синдра обвилось несколько щупалец, и Рендидли услышал электрический разряд, на что поморщился. Такое не сработает на ней. И Синдра действительно ничего не заметила и, проигнорировав щупальца, бросилась к Рендидли. Он поднял копье и нанес удар. Пока Синдра ножами отбивала копье в сторону, монстр контроля по-разному хватал свою жертву и бил ее электричеством. И снова это не сработало. На этот раз монстр сжал ее тело. Он не мог вывернуть ее руки из-за высокой силы, но смог крутнуть ее тело в воздухе. Ее недолгим замешательством воспользовался Рендидли, когда ранил грудь Синдры в районе ребер, но ему пришлось быстро отступить, чтобы уйти от чрезвычайно сильного удара Синдры. Такой удар он не может принять. Рендидли отпрыгнул от нее, но Синдра сейчас все же повернулась к монстру и схватила его щупальца, потянув к себе. Защитник рощи обхватил тело Синдры третью своих щупалец, а остальными цеплялся за разные трещины в арене. Но невероятная сила Синдры переборола сопротивление монстра, и его потащила к женщине автор перевода Войцка. Лукреция, что с планом А? Он в процессе. Выиграй еще минуту. Лучше бы ему сработать. Рендидли побежал вперед, поднимая копье для удара. Когда Синдра повернулась к нему, Рендидли больше не сдерживался и бездумно сжигал свой запас сил, нанося град ударов. Со своим восприятием и реакцией он кружился вокруг Синдры замысловатым и неожиданным образом, читая ее движения. Снова и снова щупальца монстра били электричеством Синдру, но от этого она лишь прищурилась. «Осторожно!» Рендидли разорвал дистанцию и достал пистолет, но в тот момент рука Синдры размылась. Из ее рукава вылетело несколько ножей, что выбили из руки пистолет. Последние три зонда сразу же ускорились. Упавший пистолет внезапно подхватил появившийся из земли корень и выстрелил. «А не следовало тебе лучше помнить, кто я такой?» — сказал Рендидли, и загорание эфира вокруг него уничтожило все три оставшихся зонда. Хоть сейчас он ослаб после потери эфира, но Синдру отвлекал призванный им монстр. Она притянула его к себе и разорвала на пять частей. Рендидли в мыслях поблагодарил своего монстра за выигранное время. Он даже не думал, что подобный монстр продержится так долго. Но в следующую секунду Рендидли пришлось сосредоточиться, ведь к нему летело целых 8 зондов, а эфирной защиты почти не было. Рендидли выпустил весь эфир, что успел собрать, а Лукреция начала создавать из него разные узоры. Лукреция все больше наблюдала за взаимодействиями создания с эфиром и училась на его примере самой создавать более сложные структуры. Поэтому сейчас вокруг Рендидли появилось куда больше разных форм из эфира. Она прижала эти узоры плотно друг к другу и надеялась, что они смогут дольше задерживать атаки создания. Но понаблюдать за их эффективностью Рендидли не смог, ведь Синдра окончательно добила защитника рощи и бросила в него несколько ножей. Рендидли отбил два ножа, но третий попал в спусковую скобу пистолета и вместе с пистолетом полетел в другой конец комнаты так быстро, что корни не успели вовремя поймать его. Глава 460. Продвижение копья, пепельные следы. Закричал Рендидли, и весь его мир души застонал в напряжении от производства еще большего количества эфира. Рендидли казалось, что подобные перегрузки могут повредить даже его кости, что будут еще долго болеть после этого сражения. Большая цена за выпускание такого объема эфира из своего тела за короткое время. Хоть в теории его тело могло пострадать еще больше. Попытаясь Рендидли сотворить подобное в прошлом, то вряд ли он отделался так легко. По этой причине система поощряла становиться все сильнее и сильнее. Но сейчас не следовало задумываться о таких вещах, ведь были проблемы и поважнее. Рендидли побежал к вырванному из рук и отлетевшему пистолету, потянувшись рукой к нему. В этот момент Рендидли почувствовал, а не услышал, дрожь земли и вибрации в воздухе, когда Синдра ускорилась до предела и также побежала. Рендидли ускорился под влиянием своего навыка и бросился к пистолету. Рендидли, Синдра и пистолет выстроились в форме треугольника, в котором Рендидли находился ближе всего к пистолету, но скорость Синдры была выше его собственной. Перевод сделан на рулейте. В мыслях Рендидли начал поспешно рассчитывать расстояние и скорость, обострив до максимума свои чувства. Даже со всеми его прибавками не просто преодолеть столь превосходящую в характеристиках Синдру. Как внезапно он вспомнил то испытание Эймона и его сражение против последнего копейщика. Тот копейщик гораздо превосходил в характеристиках не только Рендидли, но и Эймона, но ведь Эймон смог победить его. Рендидли не забывал о 8 зондах, что гнались за ним, и надеялся, что новые эфирные узоры Лукреции задержат их достаточно долго. Он развернулся на месте и поднял копье для броска. Хоть из-за поворота он потерял скорость, но Синдра не догнала его вот так сразу. Рендидли метнул копье и на миг встретился глазами с женщиной, увидев в ее взгляде настороженность. Но он не обратил на это внимания и при помощи отдачи копья смог восстановить часть своей скорости. В это же время он активировал дыхание фантомного копья. Рен Дидли не воспользовался этим навыком раньше по причине собственных сомнений в его эффективности против Синдры. Ведь у нее выше сила, что делало и ее легкие сильнее его собственных, да и уровень этого навыка не особо высокий для преодоления разрыва между ними. Рен Дидли никак не мог преодолеть эту пропасть в силе, так что мог лишь сделать ставку на свою силу воли, в которой, по его мнению, он превосходил Синдру. Синдра не сразу заметила его навык и легко отбила летящее в нее копье. Эффект навыка не смог навредить ей, но она замедлилась на полсекунды в воздухе, пока не смогла оттолкнуться ногами от земли и вернуться скорость. Но в этот момент Рен Дидли уже догнал и подхватил пистолет, выстрелив из него. Он напомнил себе, что осталось лишь две пули, хоть это и не обрадовало его. От выстрела уклонилось 6 зондов и лишь 2 уничтожились. Рен Дидли пошатнуло, и его глаза загорелись. К счастью для него, Синдра ничего не заметила и продолжила бежать к нему. В это же время его глаза вспыхнули изумрудным. Настало время рисковать, сделано на рулейте. Пока Синдра держала руки широко раскрытыми и покрепче перехватывала свои ножи, Рен Дидли очень быстро несколько раз подряд воспользовался фантомным полушагом в сторону Синдры. Ее руки еще были разведены, когда внезапно Рен Дидли появился прямо перед ней. Она прищурилась, но не смогла остановиться и вовремя среагировать. Рен Дидли не доставало времени для нормального удара, и потому он просто ударил кулаком ее горло. Удар был достаточно сильным и быстрым, что треснули кости его руки. Рен Дидли отбросила назад, а Синдра остановилась, чтобы восстановить дыхание. Она потянулась к горлу и схватилась за него. Именно сейчас она ощутила на себе эффект навыка Рен Дидли, когда пыталась вдохнуть, но не получалось. В это же время подала голос создание. «Да ну, ты в самом деле осмелился атаковать мой навык души своим, а не обнаглел ты, глупец?» Насмешливо заговорило оно. «И ты полагаешь, что столь небольшие частицы смысла смогут мне навредить? Может, в будущем, но сколько там осталось пуль в твоем пистолете? Как долго ты сможешь продержаться?»